прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Я знаю, счастье не приходит дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодном просыпаюсь, боль в груди. Мне не дает забыть прощальные объятия. Последний крик любви, последнее прости. И тело нежное твое под летним платьем. Я не забуду тебя никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. Погас, но дом чужой. Чужая жизнь, чужая женщина разбудит. Но боль потери не расстанется со мной, пока истерзанное сердце биться будет. Пускай тепло твое останется с тобой, а мне мой лёд несбыточных желаний. Я стал одним из всех, зальюсь теперь столбой и поплыву в потоке разочарований. Я не забуду тебя никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. За окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. Никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня сибирские морозы.